Возможно, большую роль сыграл тот факт, что из больницы матушка вернулась в благодушном настроении. Не встретя она по дороге соседку Строгановых, может, вообще пронесло бы. «Петров! Алексей!» Не успели мы встретиться возле школы и зайти внутрь, как в холле нарисовалась директриса. Меня она окликнула так громко, что половина учеников, которые в это время ошивались в холле, на всякий случай быстро рассосались по школьным коридорам. Черт его знает, почему начальство орет. «Блин, ей тоже доложили, что ли?» Нахмурился Макс, наблюдая, как жаба двигается в нашу сторону с решительным выражением лица. Причем оно было настолько решительным, что даже парик директрисы выглядел сегодня больше обычного, напоминая мини-версию Пизанской башни. «Не думаю», — ответил Демид. «Иначе бы она и тебя, и меня, и вон Серегу с Димкой звала, а так только Леху. Значит, ей именно он нужен. В любом случае, остановились мы все. Мало ли. Вдруг директриса каким-нибудь хитрым способом узнала, кто зачинщик вчерашней истории, потому меня и окликнула. Но огребать придется коллективно». «Так, Петров!» Жаба подошла к нашей компании, остановилась, затем окинула меня с ног до головы хмурым взглядом. «А ты чего рубашку не надел белую? И почему кеды вместо туфель? Галстук унылый? Да и физиономия у тебя какая-то!» Директриса пожевала губами, подбирая выражения, которые могли бы описать помятость моего лица. Судя по тому, что описаний так и не последовало, видимо, приличных слов у жабы не нашлось. Правда, ни я, ни пацаны не поняли странность претензий школьного начальства. С чего бы ей переживать за внешний вид ученика? До сегодняшнего дня подобных вопросов не вставало. «Александра Ивановна, а зачем мне белая рубашка и туфли?» — поинтересовался я, настороженно глядя на директрису. Парик угрожающе высился на директорской голове, рождая в моей душе смутные подозрения. Жаба за все время, сколько мы ее знаем, только дважды начесывала искусственные волосы так, что они стояли дыбом. Первый раз это случилось, когда приезжала какая-то комиссия из Москвы. Второй раз, когда в школу устроился трудовик Олег Петрович. Правда, дня через три парик обрел свой обычный вид. Наверное, ровно столько времени хватило директрисе, чтобы понять, учитель труда не герой ее романа. И вообще, ей, как женщине замужней, не пристало смотреть на трудовика влюбленными глазами. Хотя, надо признать, эти первые три дня Олег Петрович ходил в школу в костюме. Был причесан, выбрит, трезв и даже отдаленно смахивал на Алена Делона, только сильно потрепанного. Вот сейчас жаба очень напоминала те оба случая сразу. Она выглядела какой-то излишне активной. Ее переполняли эмоции, природа которых пока оставалась непонятной. «Ага», — поддакнул Макс. «Сегодня же не 7 ноября и не 9 мая». «Микласов!» — директриса зыркнула на моего друга недовольным взглядом. Буквально испепелила. «Я не пойму. Советский школьник, член пионерской организации, только по праздникам должен прилично выглядеть. Вы же лицо нашей школы, вы будущие комсомольцы!» «Чё это её понесло?» — тихо удивился стоявший за моей спиной Серега. «Не знаю, но попахивает какой-то фиговиной», — так же тихо ответил Демид. «Петров!» — жаба, которая со своими громкими пафосными словами ни черта не слышала, и слава богу, положила руку мне на плечо, а затем проникновенно посмотрела прямо в мои глаза. «У тебя же сегодня будут интервью брать! Корреспондент из газеты «Левый берег». Ты забыл? Целую колонку на первой странице выделят с фотографиями. Про тебя напишут, про спасение Деевой, про нашу школу». Последние слова директриса выделила особо. Вот тогда-то все встало на свои места. Школьное руководство просто приготовилось к минуте славы. Потому что интервью будут брать у меня, но хвалить я должен родное учебное заведение и, естественно, Александру Ивановну. Лучшего директора всех времен и народов. Фотографии, видимо, тоже предполагают ее присутствие. А я и правда забыл. Я даже и не запоминал, если честно. Жаба говорила об этом предварительно, но у меня в связи со вчерашними событиями все напрочь вылетело из головы. «Александра Ивановна, простите, правда запамятовал». С облегчением выдохнул я. «С облегчением?» Потому что мой внешний вид для подобного мероприятия точно не подходит, а значит, можно соскочить. Лицо еще сохранило на себе следы вчерашней драки. Не сильно, конечно, не как у Макса. У того вообще фингал под глазом. Он его упорно пытался замазать материнным кремом балет, но не особо помогло. К тому же теперь физиономия Макса выглядела не просто побитой, но и пятнистой. Он же крем не по всему лицу размазал, а только в одном месте. Однако даже при отсутствии откровенных признаков недавней драки, все равно я сегодня выглядел как полудохлая рыба. Не в плане запаха, конечно. Просто и правда, я весь был помятый, включая моральное состояние. Меня вот этот ежедневный идиотизм, творившийся вокруг моей персоны, уже изрядно достал. Я грешным делом сегодня ночью, когда лег спать, задумал, не забить ли болт на положительное решение проблемы с Ромовым, не подойти ли к этому вопросу с другой, прямо противоположной стороны. Взять, к примеру, да и закошмарить Никиту так, чтобы он из нашей школы просто сбежал. Сам. Один только момент не давал мне теперь покоя. Фотка, которую я видел в доме Ромовых. Разобраться хотелось во всем очень сильно. На мать в данном вопросе надежи нет. Только соврет. С Деевой вообще лучше не связываться. Мы с ней как Биба и Боба. Стоит нам встретиться, локальный апокалипсис начинается. Выходит, единственный, через кого я могу узнать правду, это Ромов. Не отмазы, не очередное вранье, а правду. Соответственно, мне в любом случае надо как-то с Никитой задружиться. Теперь уже не только ради этого сраного похода. Вернее, ради возможности избежать его последствий. Очень уж интересно, какую жуткую жуть мать скрывала все эти годы. Иначе зачем ей врать? Каким образом связаны отец Ромова, Наташкина родительница и мои родственники, тоже интересно. Особенно про отца. Значит так, Алексей. В подобном виде, конечно, нельзя встречаться с корреспондентом газеты. Еще решит, будто у нас все ученики вот такие. Директриса повторно осмотрела меня с ног до головы, а потом закончила свою фразу. «Такие неопрятные. Сейчас я что-нибудь придумаю. Из газеты к нам приедут после второго урока, значит, в запасе еще полтора часа». Жаба задумалась, помолчала пару секунд, затем вдруг резко переключилась на пацанов, рявкнув во весь голос. «А вы чего уставились? Рты пооткрывали! Бегом на урок!» «Так мы Петрова ждем!» — попытался оправдать свое присутствие Макс. «Чего вы его ждете? Он вам кто? Новый год, чтобы вы его ждали?» Распсиховалась директриса, и, видимо, предстоящее интервью вызывало у нее нехилый мандраж. «Ну, Александра Ивановна!» — начал было Строганов. Серега, наверное, хотел задвинуть речь о товарищеской поддержке и дружеском плече, которое они готовы мне подставить. «Я вот тебе, Строганов, сейчас такую Александру Ивановну покажу!» Жаба выкинула вперед руку и помахала указательным пальцем прямо перед Серегиным носом. «Чтоб вашей компании даже рядом не было, когда из газеты приедут. Ясно? Чтоб даже на 10 метров не подходили. Иначе вы мне все испортите, я вас знаю. Вас вообще нельзя подпускать. Бегом на уроки!» Пацаны насупились, но с директрисой спорить не стали. Правда, когда они уходили, раздался недовольный голос Сереги. «А чего нас все время крайними делают? Будто в школе больше никого нет. Или другие прям такие молодцы. Вон, на трудовика пусть посмотрит. Тот вообще каждый день...» «Строганов, я все слышу!» — крикнула ему вслед директриса. Затем она опять переключилась на меня. «Идем, Петров, надо тебя в порядок привести!» Александра Ивановна крутанулась на месте и рванула в сторону кабинета медсестры. Не знаю, честно говоря, с какой целью. Однако, учитывая, что заведена была жаба сильно, я решил вопросов больше не задавать. Просто молча двинулся следом. «Просто как сговорились все сегодня, честное слово. Такой день важный, ответственный, а они назло мне все делают. Трудовик за каким-то чертом принес картонную коробку с кирпичами и поставил в коридоре у дверей своей коморки. Еще уроки не начались, а эту коробку от всей души уже пнули двое пробегающих мимо мальчишек. Сидят в медпункте теперь. Трудовик принял меры, написал на коробке «Тут кирпичи». Следом 5 минут не прошло. Подписанную коробку пнуло уже трое пробегающих мимо восьмиклассников. «Не поверили, идет...» Жаба осеклась, не договорив фразу до конца, и посмотрела на меня. Видимо, поняла, что со своим психозом слегка переборщила, что называть учеников идиотами в присутствии одного из этих идиотов как бы не очень педагогично. «В общем, Алексей, день сегодня важный, и он у меня уже пошел не по плану. Если ты подведешь с этим интервью...» Директриса резко остановилась и посмотрела в мою сторону настолько многозначительно, что у меня зачесалась та часть спины, куда вчера материна выбивалка прилетала. Предчувствие, наверное, сработало. Предчувствие очередных звездюлей. Я хотел было ответить, что все будет хорошо, что я не подведу, как жаба внезапно перевела взгляд мне за спину, и лицо ее вдруг посветлело. Даже подобие улыбки появилось. «Ну, конечно!» — Александра Ивановна всплеснула руками. «Вот кто нам поможет! Одного тебя домой нельзя отправлять, чтобы ты переоделся, это факт. Но вот Деева... Наталья, ну-ка иди сюда!»